Вечером после обеда возникла настоятельная потребность более тщательно осмотреть тело Эйнсли Грэвилла. Если Телман прав, и тот лежал в ванне под тем углом, который он описал, значит, у него сломана шея. Возможно, это было последствие удара по черепу, но верилось в это с трудом. В любом случае потребуется более внимательное исследование травмы. Удар, насколько мог судить Томас, вполне мог привести к сотрясению мозга, но вряд ли причинить смерть. Разве только он был гораздо сильнее, чем предполагалось вначале. Наклон головы убитого был странным. Но если при ударе у него была сломана шея, значит, умер он не от утопления. И вот эту задачу теперь предстояло решить. Возможно, это никак не повлияет на обвинение и не умолит вину Джастины, но все же во всем этом было нечто непонятное, и суперинтендант должен был разобраться в этих странностях. Однако тут необходимо заручиться помощью Пирса. Возможно, придется делать вскрытие, и об этом надо будет просить его. Но прежде нужно получить согласие Юдоры. Томас очень боялся обратиться к ней с такой просьбой, однако выхода у него не было. Шарлотта увидела мужа, когда тот начал подниматься по лестнице. «Куда ты идешь?» — спросила она, догнав его и с беспокойством вглядываясь ему в лицо. «Попросить Пирса, чтобы тот помог мне снова при осмотре тела Эйнсли. Он наверху с матерью. Мне в любом случае необходимо получить на это ее согласие. Тем более, что я не хотел бы тратить время на получение официального письменного разрешения». Лицо у миссис Пит потемнело. «Вскрытие?» — спросила она, внезапно охрипнув. «Томас, ты не можешь просить Пирса делать вскрытие тела его собственного отца? И когда ты собираешься сказать ему, что это была Джастина? И что ты предпримешь в отношении ее?» «Пока ничего», — ответил суперинтендант, встретив ее взгляд. Его супруга казалась испуганной, обеспокоенной, хотя вполне владела собой. Если она и нуждается в утешении, то этого незаметно. «Хочешь, я пойду с тобой?» — предложила она мужу. «На случай, если Юдора очень разволнуется. Некоторых факт вскрытия неимоверно отпугивает. Ну, словно любимый человек подвергается какому-то насилию». Но интуиция подсказала Питу, что от этого предложения надо отказаться. «Нет, спасибо», — сказал он. «Думаю, что чем меньше при этом будет людей, тем лучше. Я даже Телмана не хочу брать». Затем он сменил тему разговора. «Как Грейси?» Она очень тяжело восприняла все случившееся с Хеннесси. «Знаю», — тихо ответила Шарлотта, и лицо ее омрачилось от печали и сдерживаемого гнева. «И ей еще долго будет тяжело. Думаю, самое лучшее, как можно меньше об этом говорить. Нужно время». «Между прочим, дорогая», — Томас очень пристально вгляделся ей в лицо, — «где ты взяла газетные вырезки, которые Грейси показала Хеннесси?» «О!» Молодая женщина смущенно покраснела. «Думаю, принимая во внимание все, что произошло, ты, может быть, и не захотел бы об этом знать? Пожалуйста, не спрашивай меня, тогда мне не надо будет все тебе рассказывать». «Шарлотта». Но миссис Пит ослепительно улыбнулась, и прежде чем ее супруг успел возразить, коснулась его руки и сбежала по лестнице. Внизу она обернулась, как раз в тот момент, когда суперинтендант исчез за поворотом, и мгновенное ощущение радости от его присутствия исчезло. Женщина вдруг почувствовала себя такой одинокой, что едва не заплакала, хотя это было бы просто нелепо. Она устала. У нее было такое ощущение, что уже несколько недель она изо всех сил старается сглаживать острые углы, предотвращать ссоры, не давать им перерасти в разрыв и вести легкий разговор, когда всем хочется вопить друг на друга или плакать от горя и страха. А теперь все еще страдают и от растерянности, тревоги и всепоглощающей боли разочарования от того, что надежды на компромисс пошли прахом. Эмили по-прежнему очень боялась за Джека и имела для этого основания. С каждым днем она выглядела все утомленнее, все бледнее. И ведь главное, все бессмысленно. Никто не в состоянии решить ирландскую проблему. Католики и протестанты через 50 лет будут ненавидеть друг друга. Неужели для этого нужно рисковать еще одной жизнью или исковерканной судьбой? И что будет с Юдорой? Сумеет ли она найти в себе силы, чтобы утешить Пирса, когда он узнает правду о Джастине? Какой бы эта правда ни была. Сумеет ли он сам преодолеть душевный разрыв, узнав, что женщина, которую он так любил, была любовницей его отца и потом убила его? Ведь мир молодого человека после этого рухнет навсегда. А миссис Гревилл никогда не была для него достаточно близка, чтобы проявить истинную материнскую нежность и молчаливое понимание, в котором он так будет нуждаться. Она не слишком много значила в его прошлой жизни, чтобы пережить эту трагедию вместе с ним. Сын не пустит ее в свою душу. Шарлотта в этом уже убедилась по некоторым мелким черточкам из разговора с Юдорой, а главное, потому как та смотрела на Пирса с Джастиной, не зная, каким будет его отношение к тому или иному ее замечанию. Посмеется он или расстроится. Миссис Питт остро ощущала чувство отчужденности, которую испытывала Юдора, ее отверженность, ведь сейчас она и сама испытывала что-то подобное. Шарлотта смотрела, как Томас поднимается по лестнице, и гадала, обернется он или нет, чтобы взглянуть на нее. Он же знает, что она все еще стоит и смотрит ему вслед. Но муж не обернулся. Его мысли были сейчас всецело заняты Юдорой и Пирсом, тем, что он им скажет. Пусть так. Шарлотта тоже сейчас больше всего думала об Эмили. Совет тети Веспасии, видно, ни к чему. Конечно, есть своеобразное достоинство в том, чтобы не показывать свою ранимость, но ее это не утешало. Шарлотта повернулась и пошла в гостиную. Там в одиночестве пребывала Кезия. Надо с ней поговорить, не стоит предоставлять ее самой себе. «Ну зачем вам опять осматривать его?» — вздрогнув, спросил Пирс. Он был бледен и, наверное, утомлен, как, впрочем, и все остальные, хотя явно не испытывал никаких подозрений. Последний вечер неведения. «Мне нужно убедиться, что я прав, прежде чем высказать свои предположения», ответил Пит и виновато взглянул на Юдору, которая встала и замерла у камина в будуаре. Она смотрела на полицейского, не отрываясь с самого момента его прихода. «Слава богу, здесь не было Джастины». Очевидно, она предпочитает рано укладываться спать. «Да, наверное, можно», — ответила Юдора, — «если вам это необходимо». «Это важно, миссис Гревилл, иначе я вас об этом не просил бы», — заверил ее Томас. «Я очень об этом сожалею, правда». Он извинялся сейчас не только за настоящее, но также и за будущее. «Знаю», — и она улыбнулась ему. Ее улыбка и голос были мягкими, в них чувствовалось несомненное тепло. Но если за Финном и его бомбой действительно стоит Дойл, то эта рана Юдоры никогда не заживет. Будет ранено ее нравственное чувство. Суперинтенданту хотелось утешить ее чем-то, проявить понимание и сочувствие, и в то же время бежать, прежде чем он что-либо скажет или сделает. Томас боялся, что выдаст себя выражением лица, страхом за нее. С минуту он колебался. А миссис Гревилл смотрела на него со все возрастающим беспокойством, словно понимая причину его нерешительности. Пит повернулся к Пирсу. «Нам незачем откладывать то, что необходимо сделать. Лучше начнем». Молодой человек глубоко вздохнул. «Да, разумеется». Он взглянул на мать, хотел что-то сказать ей, но оставил эту мысль, а потом, опередив Пита и открыв дверь, придержал ее для него. Они молча спустились по лестнице, пересекли холл, а потом прошли в зеленую байковую дверь по коридору мимо кухни и столовой для слуг. Томас взял фонарь и повел своего спутника мимо кладовой для дичи, чулана с углем и других подсобных помещений к леднику. Там он поставил на пол фонарь и вынул ключи. «Так что же?» — спросил начавший подозревать что-то Пирс. Но суперинтендант все никак не мог решиться рассказать ему обо всем. «Что не так?» — повторил свой вопрос юноша. «Ничего. В конце концов, какая разница, когда младший Грейвилл все узнает?» Томас вставил в замок ключ, повернул его, поднял фонарь и вошел. Его сразу охватили холод и сырость, и он почувствовал слегка тошнотворный запах. Хотя, может быть, у него разыгралось воображение, ведь он знал, что здесь лежит. «Здесь есть освещение?» — спросил Пирс с дрожью в голосе. «Нет, только наши фонари. Наверное, обычно мясо отсюда достают при свете дня», — ответил Пит. «И думаю, дверь при этом оставляют открытой». Грейвилл-младший затворил за ними дверь и поднял фонарь повыше. Довольно просторное помещение было набито большими глыбами льда. В полу, выложенном плиткой, были устроены стоки для воды. На крюках с потолка свисали мясные туши. Говядина, баранина, свинина, ветчинные окорока. На подносах лежали потроха, а на нескольких крюках были развешаны колбасы. Сюда же внесли большой стол на козлах, на котором лежали два тела. Их очертания явно проступали сквозь старую бархатную штору, которой они были накрыты. Пит отдернул ткань и увидел белое, словно восковое лицо Эйнсли Грейвилла. Другое тело Лоркана МакГинли было так замотано остатками занавески из кабинета, чтобы скрыть кровь и раны, что в нем чудилось что-то нечеловеческое. Пирс с трудом перевел дыхание. «Что мне надо осмотреть?» — спросил он. «Шею», — ответил суперинтендант. «И наклон головы». «Но тело уже двигали. И какое это имеет значение теперь? Его ударили сзади, мы это уже установили», — нахмурился молодой человек. «Что вы задумали, мистер Пит? И что вы знаете сейчас, чего не знали раньше?» «Пожалуйста, осмотрите шею». «Но при ударе она не могла сломаться», — удивился Грейвилл. «А даже если и так, разве это что-то меняет?» Томас посмотрел на тело и еле заметно кивнул. Сын убитого подчинился. Был только один краткий миг нерешительности, когда он осознал, чье тело должен будет сейчас осмотреть с профессиональной точки зрения. Затем юноша коснулся пальцами головы убитого и осторожным, деликатным движением повернул ее, сначала немного, а потом сильнее, внимательно разглядывая, ощупывая и исследуя шею. Полицейский ждал. Холод, казалось, пробирал его до костей. Неудивительно, что здесь хорошо хранить мясо. Температура стояла чуть выше нуля, но хуже всего была пронизывающая насквозь сырость. А еще запах мертвечины. Он ощущался в носу, в глотке и даже во рту. Фонари горели ровным пламенем, совсем не колеблясь. Здесь не было ни малейшего дуновения сквозняка, и казалось, что самого воздуха тоже нет. «Вы правы». Пирс поднял глаза, которые казались сейчас большими и темными. «Шея сломана. Не понимаю, каким образом это произошло? Ведь удар был явно не такой сильный. Для этого он должен быть нанесен в другом месте и под другим углом». «Этот удар по затылку был смертельным?» — спросил Пит. У молодого человека был несчастный, растерянный вид. «Не могу этого утверждать», — ответил он неуверенно. «Мне это кажется сомнительным. Не понимаю, как это могло бы произойти». Он сглотнул слюну, и суперинтендант увидел, как у него поднялся и опустился кадык. «И я не могу сказать, был ли он уже мертв, когда соскользнул под воду», — добавил Грейвилл-младший. Пит промолчал, выжидая, что он скажет еще. «Для этого надо бы узнать, есть ли вода в легких. Если нет, тогда значит, он умер от перелома шеи», — закончил юноша. «А удар по затылку?» «Это можно было бы установить по вытекшей крови и ране, но вода смыла кровь, рана чистая». Пирс сгорбился. Лицо его даже в свете фонарей казалось почти черным. «Но если бы я сделал вскрытие, но не знаю, достаточно ли я компетентен, чтобы дать окончательное суждение», — забормотал он. В суде, конечно, я не мог бы. Они бы не приняли во внимание мое мнение. Тогда, значит, вам нужно с крайней осторожностью оценивать имеющиеся данные, — мрачно улыбнулся Пит. Это очень важно. Многое зависит от вашего заключения. Неужели? В голосе Грэвилла звучало недоверие. Томас подумал о Джастине, Дол и Лоркане МакГинли. «О да, будьте уверены», — сказал он тихо. «Но я не могу делать вскрытие здесь», — угрюмо ответил Пирс. «Начать с того, что я ничего не вижу. И так замерз, что у меня дрожат руки». «Надо использовать какую-нибудь прачечную», — решил полицейский. «Там есть проточная вода и хороший большой стол. Но у вас, наверное, нет с собой необходимых инструментов». «Я ведь только студент», — немного раздраженно ответил юноша. «Хотя уже вот-вот должен получить диплом врача. В этом году у меня будут выпускные экзамены». «Так вы сможете с этим справиться? Мне не хотелось бы посылать за деревенским врачом. Да и все равно он не умеет делать подобные манипуляции. А вызвать специалиста из Лондона можно лишь с уведомления помощника комиссара полиции. На все это уйдет слишком много времени». «Понимаю». Пирс, не мигая, в упор взглянул на Пита. «Вы считаете, что это сделал мой дядя Падрик и хотите получить доказательства до его отъезда?» «Отрицать это не стоило». «А сможете вы произвести вскрытие с помощью лучших кухонных ножей, если их наточить?» — спросил суперинтендант вместо ответа на вопрос. Младший Грэвилл отшатнулся в ужасе, но кивнул. «Да». Перенос тела из ледника в прачечную оказался делом неприятным и исключительно неудобным. Надо было соблюдать большую аккуратность, чтобы не нанести ущерба тем самым признакам доказательств, которых они доискивались. Эйнсли Грэвилл был крупным мужчиной, высоким и плотно сложенным. Его не удалось перенести даже втроем. К переноске подключился Телман, все равно было слишком тяжело. «Однако мы не можем позвать еще кого-нибудь», — раздраженно заявил инспектор. «Надо придумать что-нибудь другое. Но я насмотрелся на всех этих слуг, чтобы не звать на помощь лакеев. Иначе они завтра же будут болтать о призраках или оживших трупах». «Боюсь, он прав», — согласился Пирс. «Надо попробовать отнести его на досках. Их, наверное, можно найти в сарае». «Нет, на досках мы не сможем удержать тело в равновесии», — возразил Пит. «Смешно и думать о том, чтобы в темноте пронести труп по узкому коридору на досках и не уронить его. Оставалась только снятая с петель дверь». «Но она очень тяжелая», — упорствовал Телман. «В корзине для белья из прачечной», — вдруг предложил Пирс. «Если очень осторожно положить тело в корзину, то мы донесем его в сохранности». Оба полицейских одобрительно взглянули на молодого человека. «Прекрасно», — отозвался Томас. «Сейчас принесу корзину. А вы подготовьте тело к переноске». Было уже больше 11 вечера. Телман стоял на стороже около двери прачечной, которая, естественно, не запиралась, а Пит смотрел, как Пирс Грэвилл, держа самый острый кухонный нож миссис Уильямс в правой руке, начал медленно вскрывать тело отца. Газовые лампы горели в полную силу, а кроме того, дополнительный свет давали еще три фонаря, поставленные так, чтобы отбрасывать как можно меньше тени. Казалось, прошло несколько долгих часов. Пирс работал медленно и чрезвычайно осторожно, открывая слой за слоем и ни на минуту не останавливаясь, вглядываясь в сделанное и опять возобновляя работу. Юноше претило то, что он делал, но по мере того, как будущий врач продвигался в своей ужасной работе все дальше, он все больше утверждался в своем профессионализме. Пирс был человеком, почитающим свое собственное призвание, и получал своеобразное удовлетворение от ловкости, с которой действовали его руки. Он ни разу не пожаловался на необходимость заниматься этим и не упрекнул Пита за то, что тот обратился к нему с подобной просьбой. Если у него и были страхи насчет того, что могут прояснить искомые симптомы, он держал эти страхи при себе. В прачечной было тепло и сыро от пара идущего из медных котлов, в которых днем кипятили постельное белье и полотенце. Пахло мылом, карболкой и мокрой тканью. Телман стоял спиной к двери. Никто во всем доме не знал, чем они занимаются. Они сами принесли тело, удостоверившись, что никто из слуг не может их увидеть. По счастью, большинство из них уже легли спать. Если бы до горничных и лакеев дошел хоть крошечный слушок, что в прачечной вскрывают мертвое тело, среди них распространились бы всякие чудовищные байки, и Эшвард Холл остался бы совсем без слуг. Было уже половина двенадцатого. «Вы не поддержите это?» — спросил Пирс, указывая на грудину, которую он разрезал кухонным ножом миссис Уильямс. Пит подчинился. Ему казалось кощунственным вот так грубо касаться человеческого тела, и он успокаивал себя только тем, что этот человек уже ничего не чувствует. Однако процесс вскрытия все равно казался ему непозволительным вторжением в нечто сугубо личное. Прошло еще 10 минут. Все молчали. Слышно было только шипение газа в лампах. Во всем доме стояла непробудная тишина, словно в десятках комнат не было ни души. «В легких воды нет», — сказал наконец студент-медик, взглянув вверх. «Он не утонул». «Его убил удар по голове?» Пирс ничего не ответил. Он вновь закрыл грудину, насколько это было в его возможностях, вытер кровь с рук, а затем с помощью Пита перевернул тело и занялся раной на шее. Прошло еще 20 минут. «Нет», — сказал Гревилл-младший удивленно. «Кровотечения не было. Не было даже большого синяка. Но вот здесь перелом позвонков», — указал он на место ушиба. «И вот здесь». Вид у него был ничего не понимающий. «Он был убит дважды, если вы понимаете, что я хочу сказать», — пробормотал он. «Сначала ему сломали шею, и это был очень мастерский удар, очень точный. Для этого нужно известное умение, даже искусство, и сила тоже, чтобы с одного удара сломать шею мужчине. И удар был единственный. Больше нигде нет следов ушиба и кровоподтеков». Телман, вошедший в прачечную несколькими минутами раньше и остававшийся у двери, молча приблизился к скамье с телом. Вытаращив глаза, он сначала поглядел на Пирса, а потом на своего начальника. «Значит, кто-то ударил его по голове и столкнул под воду», — закончил будущий врач. «И у меня нет ни малейшего понятия, зачем. Ведь это безумие какое-то». Вид у него был потрясенный. «Вы уверены?» — спросил Пит, внезапно воодушевляясь, хотя обстоятельства к этому никак не располагали. «Вы в этом абсолютно уверены?» Пирс заморгал. «Да. Вы можете вызвать сюда настоящего дипломированного хирурга, чтобы он проверил мои действия, но я уверен. Однако почему все так случилось? Что это означает? Вы знаете, кто его убил?» «Нет». У суперинтенданта перехватило горло. «Нет, но я наверняка знаю, кто его не убивал». «Сдается мне, это сделали двое», — вмешался Телман, пристально смотревший на распростертое безжизненное тело, лежащее на скамье. «Или, во всяком случае, двое собирались?» Томас стоял неподвижно и размышлял, можно ли возбудить дело против кого-то, кто ударил труп по голове и спустил его под воду. Какой это вид преступления? Осквернение мертвого тела? Будет ли суд связываться с таким делом? И хочет ли он, чтобы суд этим делом занялся? «Сэр», — нарушил его раздумье Телман. Суперинтендант встрепенулся. «Да-да, уберите здесь, пожалуйста, инспектор. У меня есть еще одно дело наверху. Полагаю, что есть. Спасибо». Затем он взглянул на Пирса. «Благодарю вас, мистер Гревилл. Я ценю ваше мужество и ваше искусство. Очень высоко ценю. Пожалуйста, помогите отнести тело опять на ледник. И ради бога заприте дверь и проследите, чтобы нигде не осталось следов нашей деятельности. Спокойной ночи». Пит направился к двери, открыл ее и снова пошел к центральной части дома, а потом поднялся по лестнице.